Наклонившись, белый, быстро вращающийся столб воздуха начинает двигаться вдоль улицы, подбрасывая и закручивая вокруг себя тела зомби. Они отлетают на несколько метров, кувыркаясь по асфальту. Некоторых сбрасывает с дороги в воду, кого-то молотит башкой об асфальт, деревья, столбы, машины. Мы тем временем отрываемся от толпы, что почти захлестнуло нас. Я, подхватив Саику за руку, усмехаюсь ей, отменяя преобразование. В небе грохочет гром. Самое интересное, оно безмятежно чистое и голубое, только над нашими головами закручена спиральная километровая, белоснежная воронка. Всего 5 минут, 30 зомби сдуты и засчитаны как уничтоженные. Не слишком сильный результат, но эффектный, и с повышением уровня системы он будет только расти. «Это ты устроил?» – спрашивает меня Рика, когда мы спускаемся в машину. Хотя чего я спрашиваю, больше же некому. Впечатляет, правда? – усмехается Саика, глядя на меня сверкающими, словно сапфир глазами. «Да уж», — бормочет она, бросая на меня сложный взгляд. «Гоблинов я отзову ближе к полуночи, как раз перед сдачей новой руки. Парни, возможно, и устанут, но стабильный прирост фрагов, а главное кристалл лита, дорогого стоит». Плотное белое облако начало рассеиваться сразу после окончания действия карты. Вскоре оно превратилось в обычное, пушистое и невинное. Назад мы добираемся безо всяких проблем. Я доволен сегодняшним фармом. Пусть он и не идеален, но я получил 227 фрагов, убедившись, что пули против зомби работают несколько лучше 40 мм гранат и гранат вообще. Саика принесла мне еще 26, и гоблины продолжили свой нелегкий труд, увеличив число уничтоженных на 50%, пока мы возвращались назад. Видимо, вещей в многоквартирном доме можно было выбросить немало. Жаль только, связи с ними нормальной нет. До полуночи еще 9 часов. Если они продолжат с тем же темпом, то еще 3 сотни приговорят. Кристалл лит прибыл, и значительно. Я поднял уровень не только Дине, но и сделал это с Сильвией, Алиной и Эвой. Конечно, я опять гол как сокол. Осталось едва пару сотен на киборга. Но зато Алина получила таки 5-й уровень, и стала доступна опция «Возвышение». Для активации опции, система требовала призыв девушки, но уж с этим проблем быть не должно. Наверняка будет требоваться что-то еще, более дорогое. Так как у меня есть карта лечения, решил сходить в деревенскую больничку и использовать его на одном из пациентов, заодно с Шизукой пообщаться. Поболтав немного с Саикой, занявшейся готовкой ужина, потопал в больницу. Шизука, получившая такой редкий выходной от моих рейдов, помчалась исполнять свои обязанности как медсестра, подменив работавшую также без выходных женщину. Неугомонная она какая. Гулять пешком по деревне мне приходится нечасто. Поэтому я расслабленно фланировал по улочкам, дыша полной грудью и наслаждаясь относительной безопасностью. В городе такого себя позволить невозможно. И вот, зайдя в медпункт, я пошел искать золотую медсестру. Уверенный и знакомый голос донесся до меня из не менее знакомого процедурного кабинета. «Ну что вы ломаетесь, Марикова? Вы же видите, что я занимаю высокое положение, мои намерения по отношению к вам также ясны. Вы великолепная женщина, и идеально мне подходите». Я остановился перед неплотно прикрытой дверью. Голос: «Хаэм, а точно, Рюиджи Такаима». И он подкатывает к моей, хаэм, нет, моей, Шизуке. И ведь не прибить его. Хотя неплохо было бы услышать ответ Шизуки, или не стоит. «Вы слишком самоуверены», слышу я ее, и голос у нее дрожит. «Я бы предпочла сама решать, кто мне подходит, а кто нет. И в чем же у вас сомнения? Или вы хотите сказать, что положили глаз на кого-то из сопляков, или, может быть, вовсе, Гайдзина?» В его голосе явно просквозило раздражением. «Ха, вот ведь, хорошо еще чуркой не назвал, хаэм, я, ее голос ощутимо дрожал, да и панические нотки в следующей фразу вынудили меня перестать тянуть резину. «Не трогайте меня». Открыв дверь, я вошел внутрь. Шизука сидела за столом для заполнения бумаг. Такаима, схватив ее за плечи и не давая вырваться, пытался поцеловать. Она, упираясь ему в грудь руками, отворачивала лицо в сторону двери. Наши глаза встретились. «Оп, лыцарь пришел, ПФ». Словно получив дополнительные силы, она оттолкнула его, отбросив от себя. Он раздраженно повернулся, встречаясь со мной взглядом. Я видел, как меняется его лицо: красные, немного слипшиеся волосы, разгоряченный взгляд, краска на щеках и висках, бисеринки пота на верхней губе. Раздражение, злость и, наконец, испуг, когда я, хрустнув пальцами, пошел на него. Дробовик он с собой не носит, а зря. Такаима, остановившись от него на расстоянии удара, холодно сказал я. «И что ты мне сделаешь?» Насмешливо через губу спросил он. «Ты, самоуверенный сопляк, тупой гайдзин, думаешь, если спишь с дочкой Такаги, на тебя управы нет? Я важный человек в его команде и семье, а ты случайная пешка, удачливая, но случайная». Он принялся зло бормотать, накручивая себя, злясь за собственный испуг и демонстрируя свое гниловатое нутро. Нет, чтобы извиниться, проявив искреннее раскаяние. Он продолжал усугублять. «Не гном, не достоин им быть, хех». Я молчал некоторое время. Убить его все же перебор, избить – это ждать выстрела в спину. Тихушничать – тоже не мой вариант. «Ты идиот, Такаима?» – наконец спросил я. «Что?» – опешил он. «Ты пытался изнасиловать девушку, ты в курсе?» «А, да кто тебе?» «Ты идиот?» – повторил я вопрос устало. «Пошел ты!» – крикнул он, обходя меня боком и спрятавшись на мгновение за кушеткой. «Я важный член общества, разговаривай со мной уважительно». Хлопнув дверью, он выскочил из медпункта. Я прикинул варианты, как его прибить незаметно и где спрятать тело. Вариантов миллион, но подозрение сразу на меня и падет. Хм, может, повезет, и он предатель, и повесить его на воротах в назидание всяким отсюда. «Спасибо», — вырвало меня из бреда Шизука. Она, встав со стула, быстро вытерла выступившие слезинки из уголков глаз. Через мгновение стиснула меня в объятиях. Еще через мгновение ее губы нашли мои, а сияющие и лучистые глаза встретились с моими, надеюсь, не пустыми. Она целовала меня жадно, схватившись за мои плечи, покусывая мои губы, но снова мгновение, и она отшатывается от меня со вспыхнувшим лицом. Прикрыв лицо руками, замотала головой. «Шизука», — немного хрипло от возбуждения произнес я. «Я не должна», — тихо сказала она, опустив голову. «Спасибо, прости, я не должна так себя вести. Это он давно пристает к тебе?» — осторожно спросил я. «Второй раз встречаемся», — пожевав губами и быстро облизав их, прошептала она. «Он сначала показался даже милым, весь такой решительный, так флиртовал. Вот как, он мне не нравился», — быстро бросив взгляд на мое лицо, сказала она. «И не нравится сейчас, просто, прости, я не могу сейчас об этом». Ее лицо снова надело маску меланхоличной и пустой девушки. Она бездумно посмотрела в потолок, тяжело вздохнув и отворачиваясь к окну. Снова быстро вытерла выступившие слезы. «Да, не такая она и непробиваемая. И ведь я в самом деле ничего о ней не знаю, и как преодолеть эту стену, понятия не имею. Она охотно флиртует, даже отчаянно, сама иногда идет на контакт, довольно близкий, но только начинает проявляться эта близость, и что-то ее отталкивает. Возможно, на самом деле я ей не особо и нравлюсь, и это ее и сдерживает. Хм, надо бы поговорить с Рикой, как единственной, кто ее знает, может, хотя бы подсказки появятся». «Шизука, а я здесь, чтобы людей полечить», — сказал я после минуты молчания. «Что?» — повернув голову и вскинув брови, спросила она. «Ну, не людей, но одного можно». Я напомнил ей о заклинании лечения, что у меня есть. Она, с интересом выслушав, тут же принялась рассказывать о пациентах. Их было немного, 4 человека, трое взрослых и один ребенок 11 лет, с переломом ступни. «Вот его давай и попробуем», — предложил я. «А и вот еще зелье лечения болезней, тут 5 порций». Я использовал еще одну довольно давно полученную карту. Шизука, глядя на меня, вскинув брови и сдержав улыбку, покачала головой. Она привела паренька, пацаненок прыгал на одной ноге, объяснив ему, что сейчас проверит, не срослась ли его нога. Ребенок, к счастью, не знал ни времени заживления, ни всего остального. Повернув его ко мне спиной, Шизука заболтала его, отвлекая от меня. Я тем временем использовал карту лечения. Насыщенный темно-зеленый ромб появились на тыльной стороне моей ладони и на спине парнишки. В следующий момент между ними словно натянулась толстая зеленая струна, и все, в следующее мгновение заклинание перестало действовать. Я с удовольствием наблюдал за тем, как меланхолия слетела с личика Шизуки и сменилась искренним любопытством. В течение следующего часа ребенок был выписан, она проверила его на рентгене, ощупала и осмотрела ступню, заставила его двигать ею, пройтись. В общем, убедившись, что заклинание работает, мы немного поболтали с ней, стараясь не касаться личных тем. Но в голове у меня уже созрел ответ, за кем я пойду дальше, и кому мне придется задать несколько вопросов, прежде чем мой поход увенчается успехом. Глава 45. Несладкая. День 45-46. За минуту до полночи, до того, как колода обновилась, отправил в отбой гоблинов. Они заработали мне 90 кристаллита, уничтожив 963 зомби. Сегодня последний день недели, до того как еженедельные задания обновятся. Завтра же откроется третий этап ежемесячной акции. И неделя выдалась потной, во всех отношениях, в том числе и из-за жары. Я заработал и слил прорву кристаллита, перебил и выжег пару тысяч зомби. Я даже прикончил парочку бедствий. Мои отношения с Саикой наконец продвинулись с еще не, в уже да. Даже с Шизукой какой-то план действий прорезался. Саика сопит у меня на плече, обхватив руками и закинув сверху, почти на живот, ногу. Если Сэя предпочитает, чтобы я ее обнимал и прижимал к себе, то Саика выбирает прижиматься ко мне самостоятельно, доминантка не иначе. Утро повторило вечер, Саика продолжает прижиматься ко мне. Причем одеяло сползло и она практически целиком забралась на меня, может она так пытается меня согреть, чтобы я не замерз. Утро в Японии довольно свежее, не знаю, горы влияют или море-океан, но без одеяльца прохладно. Я потер ладонью обнаженную спину и покрытые мурашками плечи девушки, подумывая, не полежать ли мне немного на ней, хм, чтобы согреть, конечно. Занятия любовью очевидно хорошо согревают и снаружи, и изнутри, во всем виновата сила трения. Она по известным причинам выделяет много тепла. Мои действия стали чуть настойчивее, а ладони и пальцы оказались в более горячих местах, чем спина. Саика сжала меня в объятиях, сонно застонав, когда я с удовольствием стиснул упругие ягодицы. Такое интересное ощущение бархатно-гладкой кожи и вставших на попе мурашек вынудило исследовать меня этот феномен довольно тщательно. Саика громко сопела мне в ухо, покусывая мочку и облизывая языком. Перевернувшись, я опрокинул девушку на спину, заглядывая в сонно полуприкрытые глаза. Через мгновение ее ноги обвили мои бедра, а руки сомкнулись на плечах. Вместо доброго утра последовал длительный сеанс из поцелуев и небольшой игры с интимными частями тела. Но все же сегодня надо вставать, для удовольствия у нас была ночь. Эх, утренняя рутина закончилась подготовкой к выезду. Сегодня на руку пришли боец Титана, гоблин-воин, минное поле, магическая ракета и огненная стрела. Я запланировал снова порезвиться в толпе мертвецов, используя двойное преобразование. Гоблина-воина сначала хотел оставить, собрать снова весь их отряд, но это последний день недели. Если больше такого задания в этом месяце не будет или на этой конкретной неделе, то надо максимизировать выхлоп в сегодняшний день. Шизука снова за рулем, она перед посадкой бросила на меня смущенный взгляд. Я, не удержавшись, подмигнул ей, тут же получил тычок от Саи, как только заметила. Мне опять доступно еженедельное активируемое задание. Система предупреждала, что оно изменится. Поэтому я на ходу читаю сообщение о его изменении. Задание на карты или кристаллит изменено. С этого момента пользователь системы не может дважды подряд выбирать одну и ту же цель задания. Только кристаллит, игнорируя карты и наоборот. И на что это похоже, если не на срочный патч? Подумал я, вздыхая про себя. Возможно, система посчитала, что кристаллит мне достается слишком легко. Но мне надо развивать коллекции девушек. Где же тут легко? В общем, не радует ситуация, но с другой стороны, почему бы и не так? Система, а сейчас я могу выбрать задание на кристаллит? Уточнил я. Да, менять цель пользователь обязан после этого задания. Мы тем временем оказались в городе, решив проехаться мимо вчерашнего места бойни. Преступник всегда возвращается на место преступления. Да уж, зомби до сих пор не покинули район около дома. Сотни трупов, они продолжали поедать тела. Их тут уже тысяча или может даже две. Рика под короткие комментарии Саики рассказала, что именно мы здесь устроили. Как оказалось, с водительского места она видела немало, хотя казалось бы, кота заинтересовался гранатометами, ну еще бы. Остальные смерчем и тем, как гоблины бросали на мертвецов из окон мебель. Чтобы снизить риск нарваться на неприятности, сразу проехали по мосту на другую сторону реки. Как раз к месту, где я использовал гранатомет. Зомби здесь снова не оказалось, что уже даже подозрительно как-то. На противоположной же стороне их были те самые сотни, если не тысячи. «Я так понимаю, ты снова лезешь в толпу?» — хмыкнула Сэ, выбираясь следом за мной в люк и оценивая предполагаемое место боя. «Работает ведь?» — пожал я плечами. «Считаешь, не стоит? Просто будь осторожен!» Она пихнула меня в бок, наклонившись и жарко прошептав в ухо. «У меня все закончилось. КХМ, понял?» Не смог я сдержать ухмылку, глянув на улыбнувшуюся девушку. Прищурив глазки, она подмигнула, немного покраснев. В моих силах она не сомневается. план?» – вновь став серьезной, уточнила она. План и метод был простым, вновь вернулись на ту сторону реки. Призвал гоблина, использовал преобразование, и спрыгнув с хамви быстрым шагом пошел на сближение с толпой. «Остальные должны просто прикрыть мой отход», звучит в самом деле просто, но если с соседней улицы на машину хлынет толпа, то минуту им придется отбиваться стоя на месте. Это может стать очень тяжелой минутой. Я покинул хамви метрах в 100 от зомби. Тяжелый пронзительный визг ударил по ушам. Постоянное звуковое сопровождение сотен и тысяч зомби. И не выключить его коридонально. Может использовать свою звуковую систему. Срочное задание, активируемое. В течение 1 минуты после активации, каждый уничтоженный зомби принесет 1 кристалл лит, но не больше 500 в сумме. Мертвецы медленно реагировали, пока крик не закончился, они не сдвинулись с места в мою сторону и сторону хамви. Но сразу по его завершению десятки, а через считанные секунды сотни из них стали разворачиваться, приходя в движение, прекращая свою жуткую трапезу. Артефакт активировался, и я в то же мгновение перешел на бег, на ходу распуская огненные крылья. Минута пошла, и для двойного преобразования и срочного задания. Толчок ногами и высокий прыжок. Ревущее пламя разгорелось вокруг меня. Взлетаю почти на 10 метров ввысь, окидывая мертвецов взглядом, и замечаю, как в противоположную от меня сторону, словно ледокол раздвигая льдины, ломится 2 зомби-танка и огромный с раздутым горбом пожиратель. Прямо в полете я активирую карту магической ракеты, одновременно бросаю в его сторону гранату по высокой дуге, а 2 белых энергетических комочка несутся к нему, сорвавшись с моей руки, описывая генетическую спираль, тянутся к его голове. Тем временем пикирую вниз. К сожалению, проконтролировать уничтожение пожирателя я не смогу. Не долететь. Ревущее вокруг меня пламя выжигает зомби. Ударная волна расчищает немного пространства. Я вижу вспыхнувший огненный шар от гранаты и световые трассы осколков. Она приземлилась чуть позже. Выхватив 2-ю, закидываю ее в ту же сторону, поглубже в толпу. Сообщение об успешно выполненном задании приходит спустя секунду. Но отвлекаться некогда. Огненная рубка, выпущенные в быстром темпе пули из пистолета, непрерывный гул пламени и звук взрывающейся от жара плоти. 10 секунд. Приходит сообщение от Сэй. Мне даже ответить некогда, это потеря секунды минимум. Развернувшись в сторону хамви, бросаюсь вперед и ввысь с эффектным взрывом, покидая гостеприимных мертвецов, что не оставляли попыток задержать меня в своей компании. Посадка жесткая, отбиваю ноги об асфальт. Толпа мертвецов прет к моей группе. Мне нужно пробежать еще 40 метров, и бегуны пытаются составить мне компанию. На ходу простреливаю несколько голов, навстречу мне стреляют ребята, отсекая преследователей. Ставлю мины прямо позади себя. Первый же взрыв звучит спустя секунду. Следующие гремят один за другим. Хамви взрыкивает двигателем, я наддаю еще немного, словно спринтер, рвущий грудью финишную ленту. Прыжок забрасывает меня на крышу. Следом в быстром темпе гремят выстрелы из дробовиков. Машина медленно набирает ход. Пользуясь случаем, я переворачиваюсь на спину, привстаю и использую огненные стрелы, всаживаю 2 заряда в почти нагнавших нас парочку бегунов. Дальше мы немного кружим по району, кусая мертвецов из моего пистолета и револьвера гоблина. Мы с котой постреляли из обеих пушек. Отдача у револьвера чудовищная, тяжелая пуля летит довольно точно, но против зомби его мощь избыточная. Сопровождают нас вопли крикунов, но мертвецы снова заняты едой. Мы высадили гоблина недалеко от толпы, чтобы ему было кого привлечь. После чего он снова занял здание, в этот раз ворвавшись в 4-этажный жилой дом. День с точки зрения фарма оказался неплохим, 304 фрага и 330 кристаллита. Но гоблин потихоньку продолжал свое дело, а главное, я выбрал в награду за уничтожение пожирателя еще 200 кристаллита. И теперь у меня снова почти 1000. Вернулись назад в деревню. Продолжил разбираться с тем, что у меня есть, внезапно выяснил, что разблокировал функцию улучшения системы. Вот так вот подспудно выполнил все 10 заданий, и теперь мне доступно 3 улучшения. 1. Контроль состояния и статуса призванных монстров, за 100 кристаллита, прогрессирующие. 2. Улучшенное распыление карт, за 250 кристаллита. 3. Открытие дополнительных ячеек улучшения, за 500 кристаллита, разветвляющие. Система выдала очень короткую справку по каждому улучшению. Первое позволит знать в любой момент, где находится призванный монстр, направление и точное расстояние до пользователя один раз в день, его состояние, Ранен ли и если да, то как сильно, в том числе и с вооружением, количество имеющихся патронов, или состояние оружия, потеряно, сломано. Второе увеличит приход кристаллита при распылении бесполезных для меня карт, а также будет приносить, от необычных до специальных, красный кристаллит и от специальных до мифических, золотой. Третье звучало максимально скрытно, откроет дополнительные ячейки улучшения. И вот я могу сразу же, весело хохоча, слить весь с трудом добытый кристаллит. Но логика подсказывает, сливать надо. И тут стоит пораскинуть мозгами. Контроль состояния развиваемое, а значит брать нужно в комплексе. Если там будет возможность, например, отдачи приказов на расстоянии или еще какой вариант, то это сильно прибавит эффективности тех же гоблинов. Второе стоит взять, если я решу избавиться от части карт. И такие мысли у меня есть. В конце концов у меня полно паков низкого уровня, которые неплохо было бы открыть, а уж то, что в них частично окажется и всякий мусор, это точно. Ну и наконец по третьему, брать и точка. Там есть скорее всего множество нужных вещей, но кристаллита у меня хватит очень ненамногое. И главное, я сначала улучшу сойку до пятого уровня, посмотрю, не потребуется ли кристаллит при возвышении Алины, и потом вложусь. После вечерней тренировки и помывки я решил таки не тянуть резину и поговорить с Рикой. Второй месяц уже идет, а я вроде как и сделал поползновение в сторону Шизуки, но вроде как и нет. Хотя казалось бы, затащить легкомысленную девушку в постель будет проще простого. Рика и Шизука живут в комнатах напротив друг друга и, если подумать, довольно близко к нам с Сэй, Рэй, а значит и Хисаши тоже, прекрасно стоны и крики слышат, так как практически напротив ее комнаты. Они же отделены от нас и ванной, и туалетом, и лестницей, другой конец дома. Любопытно, насколько мы громкие. Шизука сейчас в медпункте, опять ее чувство долго туда понесло. Что интересно, про Такаяму, насколько я понял, она Рике не рассказывала. У Рики в комнате я еще не был ни разу, впрочем, как и у Шизуки. Остановившись напротив двери, я отбиваю на ней знаменитые два длинных, три коротких. Слышу усталое, протяжное ворчание. «Войдите, Рика, можно с тобой поговорить?» Открыв дверь, спрашиваю я с порога. Ее комната отлично обставлена, иначе и не скажешь. Вспомнилась ее квартира. Судя по обстановке здесь, интерьером занимался один и тот же человек. На полу пара циновок с цветными геометрическими фигурами на принте. В правой части комнаты кровать, практически кушетка, аккуратно застеленная цветастой, почти цыганистой простыней. В изголовье две аккуратных подушечки, одна на другой. Окно прикрыто вертикальными жалюзями, с рисунком летящих чаек на внутренней стороне. Чайный столик посередине комнаты, стеклянный и прозрачный, четырехногий и при этом идеально круглый. И пара стульев, с мягкими подушками на них. В левой части комнаты широкий, молочно-шоколадного цвета диван, на котором и разлеглась хозяйка. По две диванных подушки лежали в обоих концах. На деревянной диванной ручке стоит здоровенная чашка с чаем, полулитровая, не меньше. Рика рывком сбрасывает задранные на спинку ноги, одновременно пряча между спинкой дивана какой-то журнал с яркой обложкой. Она одета в белый спортивный топ и черные леггинсы, что отлично смотрится с ее смуглой кожей. Она самая темная среди всех девушек, что входит в мой круг общения, не считая угольно-черной сойки. Волосы собраны в классический пучок на голове, лишь пара прядей выбились из него, норовя залезть в глаза. «О, давно хотела увидеть, как ты это делаешь», окинув меня взглядом от макушки до кончиков ног, заявила она, губы сложились в усмешку, но глаза напротив были безмятежно безэмоциональны, словно я под прицелом. «Делаю что?» — склонив голову на бок и изобразив удивление на лице, уточнил я. «Соблазняешь девушек», — в лоб ответила она, усмешка стала ярче. «Только думала почему-то, что ты меня на потом оставишь. По-моему, ты спешишь», — поморщился я. «Но впрочем, ты права, я о таком деле». «Хм», — вскинула она брови, кивнув мне на диван и пересаживаясь к противоположному от меня краю. Я сел, куда она мне указала, отметив, что диван реально широкий и в обе стороны, не удивлюсь, если периодически она на нем спит. Задумался, прикидывая, как начать разговор. «Я хотел поговорить про Шизуку, прямо, решив не ходить вокруг да около», — сказал я. «А, так ты нацелился соблазнить сначала ее, а уже потом меня». Сыграв разочарование мышцами лица, она покачала головой, но взгляд у нее был по-прежнему изучающий, прицельный. «Возможно», — вздохнул я. «Может, выслушаешь? Давай, пожав плечами и скрестив руки на груди, сказала она, пересев ко мне полубоком и откинувшись в угол дивана, забросив одну ногу на него и подтянув к себе колено. «Понимаешь, я заметил, что Шизука довольно легка в общении, она легко и просто флиртует, причем иногда начинает делать это сама», — начал я, закинув руку на спинку и немного наклонившись в ее сторону. «И она очень красиво смущается от банальных комплиментов, практически детских, хм, но стоит чуть сблизиться, я словно на стену натыкаюсь. И ты пришел поговорить об этом со мной?» — вскинула она брови. Ее фиолетовые глаза легко меняли оттенок от теплого к холодному. «Красиво. Вы близкие подруги. Она о тебе беспокоилась больше, чем о своих родственниках», — задумался я. «Когда все началось, она за все это время, насколько я знаю, пыталась связаться только с тобой. Вот как», — кивает она. «Это все? Она безумно обрадовалась, когда я, можно сказать, решил выверт на Каоки. Ты же в курсе?» Она быстро кивнула. Взгляд стал не такой ледяной, и я продолжаю объяснение. Мы вышли в коридор, она сама прыгнула мне на шею, ее глаза сияли, но после, ее глаза, они словно потухли, и сейчас недавно то же самое случилось после поцелуя, она так жадна. Стоп, поцелуя? Рика удивленно смотрит на меня, холодность из взгляда ушла. Ты ее поцеловал? Первый раз я сам, да, вспоминая короткие моменты близости с ней, ответил я. А второй, вчера она сама и довольно горячо. Она тебя? Рика, удивленно качая головой, задумалась. Надо же, хм, и не сказала ведь ничего, вот ведь подруга. Можешь пояснить свое удивление? Осторожно поинтересовался я. Давай так, о том, что она про тебя думает и вообще, она расскажет сама, хмыкнула Рика. Если захочет, а я тебе расскажу только то, что видела и знаю сама, устроит. Было бы идеально, кивнул я, повезло так повезло. Но ты сначала скажешь вот что. Она, расцепив руки, наконец сменила позу на более расслабленную. Взяв одну из подушек, она подсунула ее себе под поясницу, вторую положила на колени. Что ты хочешь с ней сделать дальше? Дальше? Ну вот как ты сказал, если ты выполнишь свое задание и пойдешь дальше, то и девушки пойдут следом за тобой. Так, ага, в другой мир, верно, и другой мир может быть не такой, как этот, допустим, что обычный, где не было такого апокалипсиса. Хотелось бы надеяться и в таком побывать, осторожно ответил я, потому что я понятия не имею, какой будет следующим, может и средневековье какое с магией и демонами. Это понятно, отмахнулась она, закусывая нижнюю губу. А что ты сделаешь, если она захочет остаться в таком мире, безопасном, а не идти за тобой дальше? А что я могу сделать? Хмыкнул я. Заставить? Угрожать? А почему нет? Она красивая женщина, ее легко сломать. Наклонившись навстречу мне, сказала она, внимательно уставившись мне в глаза, изучающе. Зачем? Ведь так я получу человека, который предаст меня в ответственный момент. Качнул я головой. Да и если бы дело было во внешности, ведь в любом мире красивые женщины есть. А что насчет меня, если бы я пошла с тобой? Ты бы отпустил меня и ее. Ты же вроде сказала, что это не твое, удивился уже я, хотя переспать была не против. Если Шизука уйдет, у меня здесь больше никого не останется, она ответила быстро, не задумываясь. Будет нормально сменить мир на более комфортный, а меня использовать в качестве транспорта, усмехнулся я. Почему нет, ты получишь свои награды, а мы безопасную жизнь, продолжая заглядывать мне в глаза, сказала Рика, даже интересно, что она видит. Ну так что, ты считала, сколько уничтожила зомби за последнюю неделю? Спросил я вместо ответа. К чему ты спрашиваешь? Нахмурилась она на мгновение, поняла, хмыкнула. Больше сотни точно. Была бы ты моей, это были бы плюс сотня в мою копилку, спокойно заметил я. Поэтому если подходить ко всему грубо, с голым расчетом, Шизуку я бы отпустил легко, ведь она всего лишь водитель. Ты намного более выгодное приобретение. Я говорил нарочито размеренно, медленно, чтобы до нее дошел весь смысл моих слов, весь их цинизм, всю их откровенную глупость. Ты. Поэтому ответ на твой вопрос, да, спокойно продолжил я. Я бы отпустил Исаю и Саика, если бы они решили уйти и в упор не видели перспектив двигаться со мною дальше. Возвращаясь к Шизуке с этим грубым расчетом, она ценна тем, что позволяет остальным работать там, где у них получается, высвобождает наши руки, да и как водитель она превосходна. И судя по тому, что Асами жива и как медсестра справилась на отлично, твоя ценность для меня и так понятна. Поэтому я бы боролся за то, чтобы удержать вас всех. Очевидно, ведь так, но если бы не смог, то отпустил. Довольно, мы некоторое время смотрели друг другу в глаза. Рика, ухмыльнувшись, громко хмыкнула, отодвинувшись от меня. Ее взгляд стал на пару градусов теплее, что уже означало, что он около нуля, а не замораживает кровь. «Неплохо», — задумчиво сказала она. «Я не стану тебе помогать ее соблазнять, но если ты сможешь вытащить нас отсюда, меня устроит, а дальше, дальше посмотрим, идет?» «Да», — пожал я плечами, — «это чего получается, все что нужно сделать, переспать Эрика мой последователь, вот так просто». Я пытался удержать на лице нейтральное выражение и не показывать свое удивление. «Теперь насчет Шизуки», — запрокинув голову назад и уставившись в потолок, начал Рика. Ее палец начал накручивать непослушную прядку на кончик. «Мы с ней познакомились уже года три как тому. Издалека ты начала», — пробормотал я. «Мы пришли отметить окончание дежурства в баре», — продолжила она, не обратив внимания на комментарий. «Шизука была там, со своими, ну назовем их друзьями. Она пила вино, эффектное, в летящем платье, золотая коса, красивая улыбка, колыхающаяся грудь. Ты так говоришь, словно запала на нее». Осторожно пробормотал я. «Да, я бисексуалка», снова вернув голову в вертикальное положение, заявила Рика. «Я сплю не только с мужчинами, но и с женщинами». «Спала». «Так и знал», — а Шизука говорила, «что вы друзья», — хмыкнул я, не сдержав улыбки. «Заткнись», — фыркнула Рика. Легкая усмешка на миг появилась на ее губах, впрочем, через мгновение она продолжила. «Она мне дико понравилась, не только мне, мы пришли выпить с парнями с работы. Даже не знаю, выжил ли среди них кто, в общем, подкатывала к ней и ее подругам вся наша компания, ну и я в том числе. И она флиртовала просто безумно, со всеми, пошло, с легкой улыбкой, блестящими золотыми глазами. Пьяная, в дрободан», — согласилась Рика, энергично кивнув, улыбнувшись воспоминаниям, ее взгляд стал теплым, но, к сожалению, очень ненадолго. «Хорошее было время, я стрельнула у нее телефон, после мы созванивались, пили иногда вместе. Знаешь, у нас дежурство не так, как в полиции устроены, несколько дней в казарме в готовности, потом отдыхаем, и все было весьма неплохо. Она как раз закончила медицинское училище, в тот раз она праздновала вместе со своими сокурсницами». «Это ей сколько было?» — уточнил я. 24, кажется», — задумалась Рика. 4 года обучения, подрабатывала санитаркой в больнице». «Шизука. Санитаркой? А, ну да», — кивнула Рика, ухмыльнувшись жестко. «Но это я тебе рассказывать не буду, если сможешь добиться ее доверия, то...» «Понятно, продолжай», — слабо махнув рукой, отозвался я. «Ну и вот где-то полгода спустя, она начала меняться». «Ты ее за это время так и не соблазнила?» — хмыкнул я. В лицо мне ударила мгновенно прилетевшая подушка. Рика, сощурив глаза, угрожающе показала мне кулак, изобразил, что закрываю рот на замок. Не быстро, но постепенно исчезла та легкость, что была в ней, словно искра начала угасать. Я подумала, что она заболела, но все оказалось несколько более худшим. Улыбка у Рики стала грустной. Спустя 3 месяца она стала грустной. Постоянно она улыбалась, но такое ощущение, словно плакала ночами напролет. «Мы виделись редко, раз, иногда 2 раза в месяц. Без секса?» — вскинул я брови и тут же зажал рот рукой. Рика, нахмурившись, взвесила кружку в руке, явно прицелилась в мой лоб. Я на всякий случай подтянул подушку к груди. «Без секса», — поджав губы, ответила Рика спустя несколько секунд тишины. «За это время мы стали подругами, близкими людьми, она меня в этом плане даже не рассматривала. И спустя еще месяц я ее напоила, думала, что у нее рак или еще что-то вроде этого. К счастью, это был не рак, но лучше от этого не стало. Помнишь частную клинику, из которой мы вывозили оборудование?» «Конечно», — нахмурившись, кивнул я. Нехорошее предчувствие поселилось где-то в районе солнечного сплетения и начало расти. «Она вроде сказала, что проработала там месяц». «Хорошая у тебя память», — скривила она ухмылку. «По слову выпуска и стажировки она месяцы в 5 проработала в больнице префектуры, но в частный график легче и зарплата выше, перешла туда. Она еще была неопытной, доверчивой. Один из врачей заметил, что пропадают сильнодействующие наркотические и психотропные препараты, и обвинил в этом ее». «Подстава», — сглотнув вдруг ставшую вязкой слюну, уточнил я, чувствуя куда более гадкое действо. «Практически да, он подставил ее, сделал так, что она по документам проходила виновной и предложил ей выход, а она красивая женщина, «Не только я и ты это замечали», — продолжила Рика. Ее щека дернулась, словно пытаясь изобразить ухмылку, но не смогла. И, месяц он ее шантажировал. Она держалась, хотела мне рассказать, но, в общем, не решилась. Он давил, она уступала, шаг за шагом. И это продолжалось день за днем, месяц за месяцем. Он практически насиловал ее и сломал в какой-то мере. Закончила Рика, угрюмо поджав губы. Сначала он играл с ней относительно мягко, после это стало постоянным унижением. Он заставлял ее действовать так, чтобы на рабочем месте это выглядело, что она влюблена в него и преследует его, зажимаясь с ним в углах и кабинетах во время перерывов. Естественно, в закрытом коллективе все про всех знали и какая репутация у нее сложилась, можешь представить. «Кидай», — заслужил, указав взглядом на чашку, вздохнул я, переложив подушку под локоть. Гадкое чувство омерзения прорвалось, во рту стало неприятно от желчи. «Да ладно», — фыркнула Рика. «Я помогла, чем смогла, подключила связи, этого ублюдка посадили, за изнасилование и торговлю наркотиками, не совсем законно пришлось действовать, впрочем, теперь уже не важно». А Шизука заперлась у себя в квартире и сидела там днями, не выходя на улицу. «Тяжеловатая история», — прикрыл я глаза. «В какой-то момент я уговорила ее переехать ко мне, чтобы она могла следить за цветами, пока я на дежурстве или в командировках». Рика ухмыльнулась и покачала головой. «Пришлось завести цветы, да. За это время мы сблизились уже настолько, насколько могут сблизиться две взрослые женщины, став практически сестрами. Она еще полгода жила у меня. После, я начала уговаривать ее пойти на работу, снова общаться с людьми, найти еще друзей. Да, после такого работать медсестрой в больнице было непросто, наверное. Я предложила ей пойти в школу, к детям», — хмыкнула Рика. «Раз уж рядом со взрослыми она чувствует себя неуютно. Она вела жизнь затворницы, не ходила на свидания, хотя успехом, как понимаешь, пользовалась немалым. Но потихоньку начала оттаивать, поработала в младшей и средней школе, после перешла в старшую, рассказывала, как флиртовала и шутила с молодыми учителями и учениками. Реабилитация. А после весь мир рухнул в ад». Горько подвела итог Рика. «Да уж», — несколько растерянно пробормотал я. Мысли разбежались, кружась и сталкиваясь с бесформенной кучей. Такого шлейфа с проблемами я не ожидал. Хотя трудно сказать, чего я ожидал вообще. Что она на самом деле застенчивая девственница и просто нерешительная. Розово-малинового сиропа? Испугался? Или брезгуешь? «Ты сказала, что расскажешь то, что знаешь и видела сама», — изучая потолок, отозвался я задумчиво. «Значит, проблема глубже?» «Ха, умный мальчик», — насмешливо прилетело мне в уши. «Я ей помогла с этим разобраться и выбраться из депрессии. Как ни крути, но она снова смогла подняться и снова начала жить. Но с мужчинами она с того времени больше не встречалась», — сталкиваясь с ее прямым взглядом, спросил я. «Нет, с женщинами, ты нарываешься?» — хищно оскалилась она. «Хм, насколько знаю, нет. Она меня боится, идиот, не доверяет, полный идиот». «Тогда что?» — вздохнул я. «Выясни сам», — рыкнула она, вырвав из-за поясницы подушку и зарядив мне ею в лоб. Я слегка качнулся назад, гася энергию броска. «А что насчет нас?» — взвесив ее в руке и прицелившись, уточнил я. «Нас, когда ты будешь готова?» — довольно прямо спросил ее я, бросая в ответ. «Когда будет готова Шизука», — хмыкнула она, поймал летящую по высокой дуге подушку и засовывая ее за голову. «Уверена?» «Да, у меня как раз месячные», — кривая ухмылка появилась на ее губах. «Так что если справишься за 3 дня, то я после месячных обычно голодная, опоздаешь, справлюсь сама». «Откровенно», — пробормотал я. «Секс — это просто физиология», — снова хищная и насмешливая улыбка. «Просто для ясности, я не против того, что ты можешь покинуть меня в другом мире, но у нас будут несвободные отношения, мужчина у тебя будет только один, я». «Ха, нечестно, знаю, но говорю об этом прямо, пока еще ничего не произошло, предупреждаю заранее», — я выговаривал ей, не отрываясь от ее глаз. «Всегда можешь сказать нет». «Ну ты и...» — качая головой и прикусив губу, пробормотала она. «Но ты прав, это справедливо в какой-то мере». «Справедливо?» — удивился я, не ожидая такой формулировки. «Ты способен круто изменить жизнь, не такая уж и дорогая плата, верность», — пожала она плечами. «Ладно, ты дала мне повод для размышлений», — сказал я, вставая и направляясь к двери. «Уже уходишь, а поцеловать на прощание?» — донеслось мне фырканье в спину. Пожав плечами, я повернулся к ней, она, раскинув руки как крылья, расселась на диване, прищурив глаза, следит за мной любопытным взглядом. Хмыкнув, я покачал головой. «Ты не заслужила, да и не прощаемся. Спокойной ночи, Рика». «Не заслужила», фыркнула она, ее взгляд стал уже нормальным, по-человечески теплым. «Спокойный, Олег. Утро я встретил, обнимая Саю. Хорошо в целом устроился. Вчера одна, завтра другая. Хм». Я поцеловал сопящую, измотанную жаркой ночью девушку, подоткнул одеяло, оставив ее досматривать сон, потопал на утренний променад. В голове все еще кружил вчерашний разговор. Мысли уже не носились, как бараны по лугу, но и в стройный калашный ряд не выстроились. Да и вовсе думал я не о том. Прибить ее обидчика все равно не получится. Рика выступила вместо меня и сильно раньше. Разворошить ее прошлое, которое она, возможно, пытается забыть или хотя бы затупить воспоминания о нем, тоже может быть ошибкой. С другой стороны, Рика словно проверяла меня, рассказывая о ее жизни. Пыталась убедиться в чем-то, понять, что хочет женщина. Да ладно, вон с Саикой как непонятно получилось. Чего она хотела изначально и хотела ли она всего в таком виде? Так и с Шизукой. Рика дала подсказку, что проблема в ее прошлом, но конкретно, то, что она рассказала, для Шизуки проблемой не является, она это преодолела, пусть и не так быстро, как хотелось бы, но теперь нужно вытянуть на откровенный разговор Шизуку. Встряхнув головой, проверил обновившееся задание. Еженедельное задание. 1. Охота на бедствие. Награда. Необычный пак за любое уничтоженное бедствие в течение недели. Колва не ограничена. 2. Охота на зомби-пожирателя. Награда. 1 необычный пак или 200 синего кристаллита за каждого пожирателя. Колва не ограничена. 3. Охота на зомби. Награда. 1 серый пак за 100 уничтоженных зомби. 1 белый за 500 уничтоженных зомби. 1 необычный пак за 1000 уничтоженных зомби. 1 редкий пак за 5000 уничтоженных зомби. 1 специальный пак за 10 тысяч уничтоженных зомби, не более 30 тысяч. Награду можно делить в любых пропорциях сразу. Например, получив 100 серых паков вместо одного специального и не более 3 специальных за всю неделю. До 3000 я точно смогу, больше уже вряд ли. Получается так себе задание. На пожирателя особо не поохотишься, или кучу времени на него убить, или чистая удача, как вчера. Так, и что там в акционном? Акционное задание 3 этап. Выполните 2 любых задания, кроме акционного и еженедельного, а также уничтожьте 1000 врагов. Награда. Награда 3 этапа. Любая редкая карта из коллекции. Пропуск на следующий этап. Задание усложняется. С 1000 врагов сложностей никаких нет. К тому же выполнить его можно, используя карты из коллекции Титана. А вот с заданиями проблемы. Срочных пока нет, а с ежемесячными и вовсе непросто, но учитывая, какие там награды могут быть, потратиться, думаю, стоит на открытие. С кристаллитом очевидные проблемы, он нужен везде. Заодно глянул, что есть в редких картах коллекции. Их оказалось не так много, как синих и белых, но тоже немало, 20 штук. Эпических было всего 5 и еще специальных 16. Среди редких карт было 4 снайпера с крупнокалиберными винтовками, все вроде бы разные, 6 бойцов спецподразделения и довольно большое разнообразие остальных, в глаза бросились. Оператор ударных дронов, стрелок ПТУР, наводчик ПТУР, ага, видимо, 2 разных и даже минометчик. Последнего с трудом себе представляю, таскать миномет в одиночку, та еще морока, но вкусно. Сегодня у меня на руке головорез, штурмовик, турель, гоблин-защитник и штурмовик. Кстати, гоблин-воин за вчерашний день сумел в одиночку нафармить мне еще 100 зомби. Мелочь, но приятно. Жаль только, что теперь за кристаллитом их не отправить. Но с другой стороны, и деваться особо некуда. Придержу их в домике, при охоте за бедствием может пригодятся. После завтрака, группа начала готовиться к выезду, я собирался по максимуму вырезать зомби и вернуться назад. Фармить 100 зомби ради паков не кажется такой уж хорошей идеей. С другой стороны, некоторые магические предметы при распылении приносят кристаллит, а я еще и могу улучшить этот вариант добычи. Придется фармить, деваться некуда. В целом рейд прошел крайне успешно. Выжег 734 зомби. Турель поднялась наконец до 2 уровня. Осталось только потратить на нее 100 кристаллита, опять траты. Осталось дождаться 2 заданий на бедствие, и акционное тоже будет выполнено. Вечером решил зайти к Сайтера, снова поговорить. Все это затишье с Мацуда мне не особо нравилось. Подходили к концу обозначенные им сроки. По идее, затягивать переговоры он больше не сможет. Поэтому надо бы не только фармить, но и держать руку на пульсе. Снова Юрика проводила меня в его кабинет, улыбнувшись на очередной комплимент своей внешности. Он встретил меня кивком. Я уселся на тот же облюбованный мною стул. Мы пересеклись взглядами, на его губах внезапно появилась жуткая ухмылка. «Ты в курсе, что на тебя жалуются люди?» «Какие люди?» Вскинул я брови, пытаясь сообразить, кого мог обидеть. «Так Има сказал, что ты, цитирую, не даешь подчиненным тебе женщинам свободы, принуждаешь их к сожительству и угрожал ему физической расправой за то, что он пытался завести отношения с Мариковой Шизукой. Что на это скажешь?» Жуткая ухмылка стала еще более жуткой. «Да он же надо мной смеется. Дошло до меня. Он на меня жаловался?» Переспросил я ошарашенно. «Этот идиот еще и пожаловался на меня. Да, и более того, просил принять меры. Раз встречаешься с моей дочерью, должен являть образец порядочности, соблюдать неписанные законы, проявлять уважение к старшим, особенно учитывая, что ты чужак в нашей культуре». Откровенно уже насмехался надо мной Сайтера. «В высшей мере иметь положительный образ в нашем обществе и не мешать другим людям проявлять чувства». Я хлопал глазами, обалдевший от откровений. Все же собравшись, уточнил. То есть он рассказал, как все произошло, в полной мере и со всеми подробностями. Кивнул Сайтера, демонстрируя по-волчьи острый клык. «Еще немного, и я впервые увижу, как он начнет гоготать. И это не в первый раз. В первый он сообщил, что ты воруешь патроны. То есть он сказал, что когда я вошел в процедурный кабинет, он пытался силой поцеловать Шизуку. Хотя она довольно ясно попросила его не трогать ее», спокойно уточнил я, забив на явный подкол с воровством. «Он говорил, что она была не против поцелуя», нахмурился Такаги, убрав ухмылку. «Хочешь сказать, соврал?» «Угу», кивнул я. «Могу позвать Шизуку как свидетеля». «Не нужно, я верю», вздохнул Сайтера, потеряв щеки обеими руками и покачав головой. «Не в первый раз он из-за своего нетерпения в лужу падает. Может, он предатель?» С некоторой надеждой предложил я. «Исключено», покачал головой Сайтера. «И почему же? Такой незаменимый человек?» «Нет, просто он двоюродный брат Юрика. Вашей жены? Ты знаешь еще одну Юрику?» «Получается, он дядя Сай?» — переспросил я, уверенный, что у нее нет больше родственников. Она о нем не говорила, что и неудивительно, она не так дипломатична, как мать, и с детства его терпеть не может. Я застыл на мгновение, припоминая, что она его либо игнорировала, либо обращалась к нему на «ты». Правда, она довольно смело тыкает всем людям вне зависимости от возраста и статуса. Характер у нее стервозненький, это со мной она лапочка, сколько раз я дурак, хм. Это получается, Сая маленькая не потому, что ваша жена курила, а все же, возможно, гены. Ошарашил я его вопросом. Юрика не курила, пока была беременная, а после того, как родила, курила только фруктовые сигареты, и то, чтобы бросить. Вскинув подбородок, защитил он ее от моих инсинуаций. «Понятно, понятно», — пробормотал я, пытаясь уложить новую информацию в голове. «Получается, в семье не без урода?» «Кхе, каха, кхм». Сдержав за кашлем смех, согласился он. «Ну, я бы не стал так категорично, но да, у него нелегкая судьба. И все же я бы попросил вас держать его подальше от Шизуки и от меня, а то не ручаюсь за его физическую сохранность». «Не переживай, он уже получил втык и от меня, и от Юрика, и больше к тебе не сунется», — кивнул тот, усмехнувшись. «Но почему вы уверены, что он не предатель? Такие люди, как он, нередко ими оказываются». «Все же решил я уточнить». «Потому что за него поручилась Юрика», — просто ответил он. Я несколько секунд молчал. «В принципе, все понятно. Не доверять жене он не может, никаких доказательств, что он предатель, тоже нет. И не исключено, что он не предатель в самом деле. Но может, хотя бы в морду ему дать? Кулаки уж больно чешутся». «Ладно, давайте оставим тему с Такаима и поговорим о более серьезном», — вздохнул я. «Как дела с переговорами?» «Никак», — коротко ответил он. И вся легкомысленность истаяла из его образа. Передо мной сидит взрослый мужчина с тяжелым грузом ответственности и практически прижатый к стенке. Правда, глаза у него все такие же решительные, спина прямая, а плечи расправлены. «Завтра будут переговоры с Куда, он предложил обсудить особые условия». «Особые? Да, не знаю, что он имеет в виду». «Когда?» «Завтра вечером», — Сайтера, нахмурившись, смотрит в точку у меня над головой. «После заката». «Не засада?» — скептически хмыкнул я. «Место встречи выбираю я, единственное их условие, не у нас». «Решили где?» «У деревни Сиба. Староста поручился за мою безопасность. Уверены в нем? Вот и посмотрим», — пожал он плечами. «За дорогой наблюдают мои люди, Если увидим приготовление к моей ликвидации, это будет сигнал. Сигнал? Ты знаешь, чем занимаются их люди? Нет, откуда? Пожал плечами уже я. Они тренируются под руководством нескольких армейцев, тренируются к ведению боевых действий против людей, зомби в ответ не стреляют. Вы уверенно говорите об этом, заметил я, прикидывая. Вам кто-то сливает информацию? Да, у меня там несколько человек, друг о друге они не знают, предвосхищая мои вопросы, раскрыл он карты. И повлиять на ситуацию будет не в их силах, но я сообщу о месте встречи за минимальное время. Они еще не знают, какое я выберу, уверенно продолжал он. Так что подготовиться я им не дам, им придется делать лобовую атаку малыми силами. Если только староста не предатель, хмыкнул я хмуро. Даже если он предатель, скрыть приготовление не выйдет, пожал он плечами. Я не смогу задействовать всю группу, задумался я. И воедины пока нет, если повезет, то они будут завтра. Ты можешь поехать. Нахмурился в свою очередь он. Остальные нет, с обеих сторон ограничения на встречу две машины и не более 10 человек, будет больше, сразу разворачиваемся и уезжаем. Ох, чую проблемы, вздохнул я. Они точно будут, Сайтера с фатализмом посмотрел мне в глаза. Я могу просто сдаться и уйти, я могу не поехать, и тогда они придут сюда сами, тогда, когда им будет удобно. Меня могут убить, но тогда им придется убить и Юрика, потому что она будет мстить, и немало моих людей, потому что они пойдут за мной и за ней до конца. Значит, завтра, и я иду с вами, твердо сказал я, вставая. Меня ждет разговор с группой, и почему-то гложет плохое предчувствие. Глава 46. Ультиматум. День 47. Первой моей мыслью было задействовать всю группу как охрану Такаги, но от нее сразу же пришлось отказаться. Во-первых, он не позволит, во-вторых, его люди на это не пойдут, и главное, если там будет засада или прямое нападение, я рискую потерять всех и сразу. Значит, нужно подготовиться к тому, что на деревню может быть совершенно нападение. Лучше я заставлю их весь вечер просидеть с оружием в руках и на позициях для обороны и наблюдения, чем просто буду молчать, надеясь, что если армия нападет, вооруженных детей они не тронут. С этими мыслями я и пришел на вечернее собрание нашей группы. Рассадка в столовой снова стандартная. На диване Рэйхи, Саши и Накаака с Рикой, остальные за столом. И надо сказать, никаких идиотских выкриков, что поехать должны будут они, не было. Сэни на шутку встревожилась, взгляд Саюки помрачнел, а у Рики стал ледяным. Остальные тоже посмурнели, хорошими новостями это точно не было. «Ты уверен, что надо ехать?» Спустя минуту, которую ей потребовалось, чтобы осознать ситуацию, спросила Сэя. «Уверен, что не надо», — отозвался я. «Но они, скорее всего, на грани объявления войны. И что даст эта поездка?» — угрюмо уточнила Саюка. «Информацию о ее начале», — просто ответил я. «Если они организуют засаду, то вы не выживете». Голос у Рики был спокойным. «Она того стоит?» «Во-первых, не факт. Во-вторых, да, скорее всего». Не ощущая полной уверенности, ответил я. «Им нет смысла устраивать засаду там, проще ударить внезапно здесь». «Нет, зачем, если птичка сама лезет в селок?» Пожала она плечами. «Хм, что нам делать?» Такаши угрюмо уставился в столешницу, дела на его личном фронте только наладились. «Подготовимся, если обороняться будет невозможно, можно попытаться сбежать. У меня здесь мама и девушка». Он поднял на меня взгляд. «Смысл мне убегать?» Я пожал плечами. Обвел столовую взглядом. «Да, бросать все второй раз с одной стороны просто, уже делали это. С другой, им есть что и кого терять, снова. Тогда придется защищаться», пожал я плечами. «Возможно, Куда придумал план, как кинуть Шида, возможно, они попытаются убить отца Сай, но чтобы выяснить, что именно они задумали, ему придется поехать, а я могу попытаться хоть как-то повлиять на ситуацию, если на него будет покушение». Тяжелый разговор продолжался еще 2 часа. Общий итог: пришли к решению, что будем поддерживать Сайтера Такаги, а в случае, если сопротивление станет невозможным, бежать, увозя всех, кто нам дорог. В принципе, я тоже заложник ситуации, логика событий подсказывает, что если оставить все как есть, катастрофа все равно неизбежна, а значит, и бежать нельзя. Ведь сбежав, мы не просто лишимся базы и ресурсов, а продержаться еще 4 месяца будет невероятно трудно. Но и бедствие скоро ударит в полную силу. С каждым днем вероятность появления твари выше 3-го уровня, угрозы все выше. Да и бежать по сути некуда. Сэя разрывалась между мной и родителями, поэтому я отправил ее к матери, Правда, перед этим с меня была взята многократная клятва, что я не помру, а также был зацелован до распухших губ. Ночь провел с Саикой, правда, все, что мы делали, это тоже целовались, мои губы распухли еще больше и начали терять чувствительность, и спали. К счастью, к утру нижняя губа хоть и была с парой синих точек, отделался легко, хотя, положа руку на сердце, надо просто тренироваться больше, накачать губные мышцы. Утро и день прошли в тревожном ожидании. В деревне готовились как могли, рассредотачивали ресурсы, чтобы их не сожгли внезапным налетом, создавали дополнительные блокпосты и быстровозводимые баррикады. Последние делали из машин, что так и не поставили на ход, набивали их мешками с песком и землей, ставили на обочинах, готовясь перегородить ими дорогу в случае необходимости. Копались дополнительные окопы по периметру деревни, готовились к худшему варианту – войне. Моя группа занималась изучением обороны и созданием собственных схем действий. Сэя по моей просьбе тщательно зарисовывала все на карту в трех экземплярах. После я ее спрячу в инвентаре, зато буду всегда знать, куда бежать и кто где находится. Она разбита на секторы и квадраты. Шизука вместе с немногочисленным медицинским персоналом готовила медпункт к возможному наплыву раненых. Рика помогала Сэе, объясняла, какие позиции хорошие, какие нет. Кота занимался оружием. Саика тренировалась и учила схемы позиций. В общем, все были заняты делом. Кроме меня, я пытался быть везде, в итоге чувствуя себя лишним. Возможно, конечно, все обойдется и войны между выжившими не будет, и наши приготовления будут пустой тратой времени. Но если все же это был просто хитрый шаг, чтобы выманить Сайтера Такаги в засаду и одновременно ударить по деревне, мы подготовились, как смогли, и с теми ресурсами, которые у нас были. Сегодня у меня на руке не идеальные карты, к сожалению. Разведчик, гоблин стрелок, сойка, лечение и ресурсная карта. Гоблина я решил не призывать, если что-то случится, он может выручить. По той же причине решил не призывать сойку. По сути, я и моя группа — последняя линия обороны. Я как основная ударная сила, а также река и кота, способные обеспечить снайперский огонь с больших дистанций. Против людей, с дробовиками, пистолетами и мечом особо не разгуляешься, потому остальные прикрытия и только. В общем, промаявшись до вечера, наконец отбыл в дом Такаги. Жизнь тут кипит в полную силу. Встретился в коридоре с Юджином. Они только закончили подводить с Такаги основные детали по обороне поселения. Он, пожав мне руку, рванул переодеваться. Ситуация ситуацией, а на переговорах мы должны выглядеть прилично, а не обделавшимися от страха. Я оделся относительно прилично. Брюки, белая рубашка с короткими рукавами, пиджак сверху. Хотелось, конечно, чего-нибудь бронежилетного, но сам распылил карту с бронежилетом. Не думал, что с ними такие проблемы окажутся. А вот подишь ты. Домработница проводила меня в кабинет к Сайтера. Он готовится к отъезду. В комнате помимо него жена и дочь. Заходящее солнце забросило внутрь несколько лучей, выхватывая пространство желтыми пятнами. Юрика застегивает ему верхние пуговки на рубашке. Сэя держит в руках пиджак. Бросив его на стол, она тут же подскочила ко мне, вжалась требовательно в объятия, схватив ладонями за щеки, притянула в горячий поцелуй. Уткнувшись мне в грудь лицом, прошептала: «Будь осторожен, ладно? Обязательно, я же обещал», — погладив ее по голове, ответил я. Она тут же подняла лицо, вновь затянула меня в длинный поцелуй. «КХМ, Сэя, пойдем», — услышал я сбоку голос Юрики. «Они справятся, не сомневайся». Я проводил выходящую пару взглядом, повернув голову назад, увидел Сайтера с дергающейся щекой. Он смотрел на меня с явным желанием ударить. «Ты», — рыкнул он, — «не смей целоваться с моей дочерью в моем кабинете. Мне ужасно нравится этот стол», — пробормотал я, сдержав смешок и окинув кабинет взглядом. «Широкий стол мне в самом деле нравился, на таком можно не только целоваться». «Да». К счастью, он не услышал или сделал вид, что не услышал, подхватил пиджак, быстро одев. «Каха, ладно, ты готов?» «Да». «В каком я буду статусе?» «Очевидно, один из моих ближайших людей», — проворчал он, собираясь. «Иначе стоять рядом во время переговоров ты не сможешь. А можно будет погреть уши?» — обрадовался я, потерев ладони. «Я так понял, ты этого хочешь?» — фыркнул он, отстегивая с пояса катану. «Безоружным поедете?» — удивился я. «С чего ты взял?» — хмыкнул он. «Вот». Отодвинув полу пиджака, он продемонстрировал меч поменьше. Через секунду сообразил, что это вакидзаси длиной сантиметров 60 всего, вместе с рукоятью. Причем рукоять простенькая, потертая от частого применения. Подтверждая мою мысль, он одним движением вынул клинок из ножен, продемонстрировав трапециевидное острие и одностороннюю заточку лезвия. Сталь блестит, отражая уже угасающий свет, едва проникающий сквозь окно. «В Акидзасе», — все же уточнил я. «Он самый, здорово выручил меня, когда все началось», — задумчиво ответил Сайтера, придирчиво осмотрев лезвие, потрогал ногтем и задвинул клинок обратно в ножны и мельком показав рукоять револьвера во внутренней кобуре. «Едем». Доехали мы без проблем. Как он и сказал, о месте проведения переговоров он известил куда за час. Я ехал в его бронированной Toyota Brivis. Вместе с нами всего 10 человек, 5 в его седане, и еще одна пятерка в черном внедорожнике впереди, бойцы охраны. Помимо меня на переговоры едет Юджин, больше он никого из близкого круга не взял. Только одна девушка, насколько мне известно, личный помощник-секретарь, в синем пиджачке и светло-голубой блузке, синей юбке до колен, миловидное лицо, вздернутый нос. Она держит на коленях черную кожаную папку для бумаг, хотя в упор не представляю, какие документы сейчас могут быть в ходу. Переговоры проходили в небольшом домике на окраине деревни Сиба. Он стоит практически на отшибе, справа сливовая роща, слева дорога в глубину деревни. Огней в ней нет. В отличие от нас, они электричеством не обеспечены, от слова совсем. До Сиба от Фудай по ощущениям километров 20, в дороге провели чуть меньше получаса, потеряв немного времени на наших блокпостах в деревне и горном лагере. Солнце уже почти село, возможно, это и было причиной вести переговоры вечером. Обнаружить перемещение людей почти невозможно без спецсредств. Все мое нутро вопило: беги. Я ощущал, что мы идем в ловушку добровольно. Машины остановились на небольшой парковке перед домом. Мы вышли наружу. Двое парней Юджина тут же скрылись в темноте. Еще двое заняли место на входе. В бронированном седане Такаги остался только водитель. Второй водитель во внедорожнике. Мы идем внутрь. Я огляделся, охватывая пространство. Домик и в самом деле небольшой. Приземистый, деревянный прямоугольник, с очень небольшим количеством окон. На нашу сторону парковки выходит одно, справа от двери. Слева кустики, вроде бы подстриженная живая изгородь, в полуметре от окон. Деревья сливы, та самая сакура, через равные промежутки, в период цветения здесь должно быть невероятно красиво. Перед входом, на крылечке нас встретил мужчина лет 50. Голова абсолютно лысая, круглая, большие мешки под глазами, словно годами страдает от бессонницы. Они быстро обмениваются приветствиями. «Их еще нет, там с другой стороны вход, они войдут через него», объясняет он, махнув себе за спину. «Получается, этот домик специально подготовили для переговоров? За час, это дом смотрителя сливовой рощи, мы расчистили площадку, но кажется, не все успели». Он рассказывает Такаги, попутно отвечая на мои мысли. «Мы оказываемся в коридоре, справа и слева по двери. Впереди еще одна, я так понимаю, второй вход». Сопроводив нас в комнату слева, он вышел в коридор, и вскоре его шаги затихли. Я нервно огляделся. То, что это за мануха, ясно. Неясно два пункта: что именно они задумали и почему именно так. Комнатка довольно стандартная, метров 5-6 в длину и ширину. Интерьер скудный. Деревянный стол, тяжелый на вид, тут же заглянул под него. Пусто, два стула с обоих сторон стола. Окно, довольно широкое, напротив стола, ровно одно, под ним кусты живой изгороди. Короткая занавеска прикрывает его до середины.